Суббота, 21 июня, 21:00, Аймсбюттель, Гамбург. Впечатления от вечера с необъяснимо страшным Максвином были все еще живы в памяти, и Анна знала, что в таком возбужденном состоянии ей не уснуть. Дома она первым делом накормила Маузи, смыла косметику с лица и, не раздеваясь, прилегла на кровать и проспала до 5 часов вечера. Маузи сидел у кровати, взирая на хозяйку отрешенно надменным взглядом. Сон не освежил, голова раскалывалась от боли. Анна проглотила 2 таблетки кодеина и добрых полчаса лежала в ванне. Она нарочно не подливала горячей воды, под конец даже почти замерзла, зато пришла бодрость. В ванной комнате было чудесно тихо, слышался только плеск воды, когда Анна меняла позу. В кухне что-то стукнуло. «Маузи!» — крикнула Анна. «Опять безобразничаешь!» Она вздохнула и стала выбираться из ванны. Когда она, завернутая в большое полотенце, вышла в кухню, ее полосатый кот сидел с испуганным видом у балконной двери. «А, красавчик, что-то натворил!» — сказала Анна, обводя помещение внимательным взглядом. Не обнаружив нигде ущерба, она открыла балконную дверь, и Маузи метнулся вон из кухни. Анна взяла открытую бутылку минеральной воды из холодильника, сделала несколько больших глотков, хмыкнула, вода показалась ей диковина соленой, и все-таки глотнула еще. Только-только она оделась, как в дверь постучали. Это мог быть только кто-то из соседей, все остальные пользуются переговорным устройством у входа в подъезд. Очевидно, опять фрау Кройцер, старушка, жившая прямо над ней. Фрау Кройцер знала, что Анна работает в уголовном розыске и заглядывала к ней, чтобы сообщить о какой-нибудь подозрительной личности, которую она видела в мини-маркте или в библиотеке или на улице. Анна понимала, что это просто повод поболтать и посплетничать. И действительно, разговор за чашкой зеленого чая быстро соскальзывал на менее криминальные темы. Распахнув двери, Анна приготовилась сказать «добрый вечер, фрау Кройцер» и остановилась на вдохе. Казалось, сердце замерло в груди. На нее смотрели холодные зеленые глаза Джона Максвейна. «Привет, Анна», — произнес он. Как и когда он ее выследил? Как узнал ее настоящее имя? Максвейн добрую секунду наслаждался ее растерянностью. Затем с ледяной улыбкой поднял указательный палец, на котором висели на кольце ключи от ее квартиры. Анна быстро покосилась на тумбочку в прихожей, на которую она при входе бросила кобуру с пистолетом. Кобуры не было. И все мгновенно сложилось в ее голове. Странный звук в кухне, нервозность Маузи, солоноватый вкус минеральной воды из холодильника. Максвейн закрыл дверь за собой и смотрел на девушку спокойно, словно что-то терпеливо ожидая. Таким же равнодушно внимательным взглядом на нее иногда смотрел зеленоглазый кот Маузи. Она правильно говорила про Максвина, что в нем есть что-то нечеловеческое, но то, что забавляет в коте, в человеке страшно. Анна попятилась, споткнулась о порог кухни и схватилась за дверной косяк. Максвин сделал шаг вперед и подхватил ее подмышки. «Осторожно, милочка», — без тени сочувствия сказал он. «Думаю, тебе нужно хлебнуть еще водички». Максвейновский коктейль начинал действовать. Анна уже не ощущала потребности защищаться или бежать. «Мне что-то нехорошо», — пробормотала она едва слышным голосом, но через секунду уже не понимала, зачем она сказала это. Ей было хорошо. Она погружалась в сладкое забытье.